Глава 28. Бахтияр. «Армейский!» Я давил противника, сам прижимая подбородком к груди. «Опытный, сука!» Братик принцессы рядом с этим парнем даже не валялся. «Этот зверь! Главное не сила нажима, главное правильный захват, а этот чувак душить умел!» «Федеральная служба безопасности!» Он точно так же злобно ощерился в ответ. «Как пафосно!» Я еще сильнее напряг мышцы. Это была просто реакция, рефлекс. Первое, что пришло в голову, когда я увидел возле двери дома камуфляж. Вбитое в сознание понимание, что такие, как этот тип, опасность. И самый лучший выход – убить первым. Потому что я как раз только что убедился, они убивать тоже умеют. Так же быстро и профессионально, как и я. «Завязывай мышцами своими светить во дворе!» Кислорода потихоньку начинало не хватать. «А что, завидно?» Противник тоже начал дышать через рот. «Или свои подкачать не успел?» «Я предупредил!» «Тогда и я предупрежу!» Я поймал его движение в самом начале. Оттолкнулся от него тоже, выпустил из захвата. Отступил на шаг, по привычке вскидывая руку к пояснице. «А, сука! Нет ствола! Я же не одет!» Мне захотелось самому себе в челюсть дать. Расслабился. Налюбился с принцессой так, что про осторожность забыл. Вот так и подыхают баха. По глупости, по беспечности. Хотя не надо тут светить оружием. Мужик только еще больше напрягся. Он-то прекрасно понял, что я хотел сделать. «На чужих баб я заглядываться привычки не имею!» Безопасник тоже хватал воздух, глотая его сильными вдохами. «Но и свое я охраняю, как волк!» «Ты здесь один?» Я сплюнул в сторону. Он улыбнулся. Весело, но хищно. Но разумеется, он не может не понимать, что я срисовал тут всех, прежде чем загнать машину. Это тоже рефлексы, они у нас с ним одинаковые, походу. «Это пока!» Он натянул футболку. «Морда у тебя почему-то знакомая. Ты по сводкам в Дагестане не гулял в последнее время?» «Вряд ли. Мой фейс нигде не был засвечен. Ошибся ты, безопасник». «Ну-ну». Мы разошлись по окружности. Он туда, куда шел изначально, а я к своим девочкам. Сука. Плохо день начался. Мотор в груди колотился бешено. Вначале дернуло то, что принцессы рядом не оказалось. Ни ее, ни малышки. А потом этот хрен. Тьфу, мать вашу. «Бахтияр!» Она поднялась мне навстречу, бледная как смерть. «Баха!» Дочка вдруг слезла с лавки и побежала ко мне. «Зойчик!» Я подхватил ее на руки, прижимая к себе. «Блядь, еще и девчонок своих испугал, походу. Зашибись вообще!» «Доброе утро!» Я кивнул хозяйке, глядя только на свою принцессу. «Добро пожаловать, сынок!» «Все хорошо!» Внушительно сказал я Марьяше. «Мы сейчас до машины сходим и вернемся, ладно? Вы позавтракали?» «Да», — слабо ответила она, опускаясь на свое место. «Хорошо». Я пересадил Зойку на левую руку и пошел к джипу. «Сумка. Мне нужна моя сумка. Там все, что потребуется на первое время принцессе и малышке. То, что нужно мне, всегда у меня за поясом. А где достать еще, я узнаю быстро». Марьяна уже ждала нас у дверей домика. Раскрыла мне дверь, потому что Зойка так с меня и не слезла. Вошла следом и плотно прикрыла ее. «Зойчик, сбегай до тети, попроси ее кофе поставить, ладно?» «Ага», — малышка кивнула мне головушкой и выпрыгнула на улицу. «Бахтияр, что происходит? Что это было? Зачем мы тут?» К принцессе на лицо никак не возвращался румянец. «Мне надо будет уехать». Я поманил ее за собой. Расстегнул сумку, достал оттуда две пачки 5000-ных купюр и положил на небольшой комод. «Это вам на первое время, убери. Я уже позвонил, на твое имя открывают счет. Там будет еще». «Куда уехать?» В зеленых глазах возник страх. На деньги Марьяша даже не смотрела. «Я ненадолго». Я бросил сумку на пол. Подхватил с дивана свою футболку, натянул ее. Потом взял куртку. Принцесса молчала. Даже когда я достал из-под подушки пистолет, молчала. Когда я выщелкнул магазин и проверил количество патронов. Молчала, когда я запихнул его под ремень на спине. А вот когда я отвернулся, чтобы выйти из дома, бросилась ко мне, обхватила, обняла со спины, прижалась всем телом порывисто, уперлась мне лбом между лопаток. «Бахтияр, ты, тебе очень нужно уехать!» «Да!» Сердце отдавало болью при каждом ударе. «Милая, хватит! Отпусти меня! От такой твоей реакции только хуже! Я должен сделать все так, как задумал, иначе просто нельзя, невозможно! А я уже не откажусь от того, что решил ночью!» «Ты...» — она приглушенно глотала слезы. «Ты возвращайся только, ладно?» «Ладно!» — я расцепил ее руки. Вышел из дома, оставляя свою женщину одну. Так надо. Хреново, но так надо. Все должно закончиться быстро. Я не первый раз планирую подобное. Джип взревел двигателем. Я сам раскрыл ворота, выгнал машину в узенькую улицу. Цыкнул со злостью, потому что из калитки вывалился уже знакомый безопасник. Подкурил показательно, посмотрел на номера моей машины. «Давай, давай, смотри, запоминай». Неожиданная идея даже оглушила в первый момент. А ведь это выход. Я закрыл ворота и подошел к нему. Поднял руку, и безопасник без слов протянул мне новую сигарету. Щелкнул зажигалкой, давая затянуться горячим дымом. «Я отъеду». Мы оба смотрели на виднеющееся ниже по склону горы море. «Надолго?» «На пару дней. За девчонками моими присмотри. Если не вернусь через 2 дня, вывези к аэропорту». Он ничего не ответил. Докурил, щелчком отбросила окурок в ближайший куст и развернулся, глядя прямо в глаза. «И все-таки я тебя откуда-то знаю, Нохчо. А если я сдам твоих куда надо?» Я посмотрел ему в глаза. «Хер знает, как это работает. Мы только что чуть друг друга не убили, но я понимал, что ему можно доверять». «Не сдашь».